Проработка деталей. Во-первых, нам нужно продумать техническую сторону. От чьего лица писать? То есть описать необходимую роль. Что можно и нельзя делать? Что нужно написать? Как и для кого нужно написать? Эти детали должны быть указаны в начале каждой подсказки при генерации статьи. Это неизменная часть промпта. Если не знаете или сомневаетесь, всегда можно спросить. Во-вторых, нужно продумать смысловую сторону, а именно собрать важную информацию, которая, возможно, пригодится и для ответа. Факты, даты, имена и прочее, в чем GPT точно может ошибиться. Здесь лучше все делать самостоятельно через поисковики, хотя, конечно, подойдут и данные от ИИ. Только перепроверьте их на всякий случай. С этой информацией вы можете поступить так. Первое. Дать готовые факты отдельным блоком в подсказке, чтобы ИИ уже сам вставил их в текст. Что-то вроде: используй в статье следующие данные. Второе. Можете пока не использовать, оставить на финальный этап, а затем сами впишите при редактировании. Третье. Дать GPT эти же вводные уже после написания раздела или всей статьи и попросить указать лучшие места в тексте, где можно вставить эту информацию. Например, так. У меня есть 3 факта, которые я хочу вставить в написанный тобой текст, раздел, структуру и тому подобное. Вот они. 1. Производители порой врут о высоком качестве. 2. У производителей нет инструкций на кошачьем. 3. Сантехника портится из-за того, что ее моют серной кислотой. Укажи звездочками и нумерацией лучшие места, куда можно вставить эти факты, чтобы материал смотрелся как более экспертный. Обычно ИИ и сам понимает, что нужно экономить токены, и к рекомендациям дает только отрывки текста или выжимку раздела, не переписывая текст заново. Но на всякий случай можно попросить его об этом отдельно.